«Ах ты!» — говорит Ленка, укоризненно качая головой и глядя в пространство. «Ах ты, злобный сукин сын!» За углом они натыкаются на скульптора Макогоненко. Он отхлебывает коньяк из бутылки, которую дрожащей рукой поддерживает корреспондент Сахаревич, и стонет. «Полный абзац! 10 лет! 10 лет бессонного труда!» «Да!» — соглашается Сахаревич. «Но какая реклама?» «Верно!» — думается Макогоненко. — Пошли, выпьем, что ли? Я угощаю. — И как ты думаешь, — горько спрашивает Ленка, — все затеял этот неупокойный мерзавец? — Кто его знает, — уныло отвечает Август. — Может, наоборот. Не вмешайся он. Весь одесский бомонд бы сейчас летал по воздуху, как эти дурацкие колеса. А потом, так или иначе, он своего добился. Камень-то у нас. — Да, но где остальные? Если и дальше так пойдет. Вот это, — мрачно говорит Августа, — меня больше всего и пугает. — Ладно, — вздыхает Ленка, — что поделаешь? Пошли отсюда. — А завтра куда? — Опять на Торе. Гадать придется. — Он нам не скажет. Он Иське скажет. — Эй, Иська, фигушки! — кричит Изя, отбегая на безопасное расстояние. — Обойдетесь без меня! Вчера чуть не зарезали, сегодня чуть не взорвали, мама узнает, ее удар хватит. Август делает угрожающий шаг в его направлении, но Изя, как затравленный заяц, петляя между деревьями, несется по бульвару и пропадает из вида. Не пойдет, Ленка, чего ты меня сюда притащила? Тихо ведь все, спокойно. Они сидят дома у Августы. На столе горкой навалены роскошные альбомы. Тут же, в центре, внутри палекской расписной шкатулки, дремлют во тьме камни, прихлопнутые лаковой крышкой с изображением красной девицы, несущей коромысл. — Потому что я боюсь, — сухо отвечает Август. — Чего? Откуда я знаю? — Просто боюсь. Я с этим один на один не останусь. — Да что он тебе сделает? Физически надругается? — Этого еще не хватало. — Но извести... вполне способен. Он нас с тобой терпеть не может. — Это потому, что мы его потревожили, — уныло говорит Ленка. — Он нас своим мистическим взором в упор бы не видел, а приходится. Вот он злится. Мало ему нравится. Приличный мальчик, из хорошей семьи, обрезанный. С малым он согласен дело иметь. Утром подойдем к лицею и выловим. Куда он денется? Послушай, что это шуршит? — Это жук. — Похоже, — угрюмо замечает Августа, — он там не один. — Ну, бывает у них массовый выплат. Ты лучше бы фор... Ленка подходит к окну и вздрагивает. Сначала ей кажется, что на мутный фонарь на углу наползает черная пелена. Потом она понимает, что с фонарем ничего не происходит, просто по стеклу ползет шевелящаяся масса. Она судорожно захлопывает форчику. — Там... — Ну, что еще? — покорно спрашивает Август. — Саранча или кузнечки? — Нет, саранча. Август подходит к окну и, прищурившись, вглядывается в сумерки. По мостовой ползет сплошной поток. Он вспучивается, от него отделяются ручейки и водовороты, и все это вместе медленно и неумолимо движется к их пятиэтажке. — О, Господи! Она кидается на кухню, и Ленка слышит, как там захлопывается окно. — Вот паскуда! — сокрушенно говорит Август. — Это его штучки. Может, свет погасить? Ну, гаси! Они сидят в темноте, вздрагивая от шуршания кожистых надкрыльев и скрежета по стеклу тысяч крохотных ножек. Резкий звонок заставляет их подпрыгнуть.